теперь он вернулся в этот мир. Видимо, Бог решил, что ему еще не пора, даровал вторую жизнь, и он хочет прожить ее достойно. Поэтому ему нужна моя помощь. — В чем именно? — спросил я. — Как в чем? — Составить по всей форме заявление о выпуске меня из тюрьмы. Ведь я был осужден пожизненно, и та моя жизнь кончилась, оборвалась на операционном столе. На этот счет имеется законный медицинский документ. Тот человек был осужден и отбыл свой срок. А в своей новой жизни я не совершил ничего дурного. Поэтому нет никаких оснований, чтобы держать меня дальше в тюрьме. Я слушал его и не мог понять, разыгрывает он меня или говорит серьезно. Он глядел на меня чуть ли не с жалостью, будто сочувствовал моей бестолковости, давал время уразуметь простую истину. Я понял, что не смогу так сразу разочаровать его. Обещал поговорить с судьей и даже выполнил свое обещание, но судья, конечно, только накричал на меня. «Еще раз явитесь ко мне с такими глупостями, и я сообщу в вашу фирму. А воскресшему почтальону передайте, чтобы оставил свои фокусы. Доживет до пароля его счастье, и пусть скажет спасибо, что его залатали за деньги налогоплательщиков». Что стало с почтальоном дальше в его второй жизни, я не знаю, но мысль о его кончине и воскресении время от времени тревожит меня. Клиническая смерть — явление малоизученное. До сих пор она происходила с людьми только случайно, чаще всего во время операции. А что произойдет, если хирурги научатся причинять ее намеренно? Если откроется, что клиническая смерть может стереть все прошлое человека, и ее можно применять как хирургическую операцию для лечения тех, кому воспоминания о прожитой жизни невыносимы? Всякий человек получит возможность второй попытки, возможность начать чистую, незапятнанную жизнь, но уже имея где-то в глубине души весь опыт страданий, ошибок, разочарований первый. Если можно ампутировать пораженную раком почку, почему нельзя ампутировать прошлое, пронизанное метастазами стыда, обид, сожалений? Бывают у меня дни, когда я тихо мечтаю и даже молюсь о такой возможности. Зов одиночества. «Папа, когда мы получили заказ от родителей той молоденькой художницы?» — спросила Эсфирь. «Года три назад?» «Да, мне тоже помнится, что три. Дело было нетрудное. Девушку не надо было искать, адрес ее был известен. Но она порвала всякие отношения с родными, ни писем, ни телефонных звонков, ни поздравительных открыток. Родители уже смирились с этим, но они хотели хотя бы убедиться, что она здорова, что человек, к которому она ушла, не держит ее в заперти, не морит голодом, не избивает. Никого из родных и прежних знакомых она не хотела видеть, просто не пускала в дом. Мне нужно было придумать какой-то предлог для встречи, повод для визита. Было известно, что девушка эта ушла к художнику, который был старше ее на много-много лет. В молодости он подавал большие надежды, приобрел известность, но потом озлобился, замкнулся в себе, перестал выставлять картины и скульптуры, уединился в своем доме в Аппалачских горах. Однако, судя по всему, время от времени он выходил из добровольного заточения, приезжал в город, посещал галереи, интересовался картинами других художников, потому что однажды он написал девушке письмо, в котором очень хвалил ее работы, представленные на недавней выставке. Между ними завязалась переписка. Художник давал ей советы, разоблачал всевозможные трюки владельцев галерей, учил не доверять ни им, ни редакторам художественных журналов, ни критикам, ни торговцам картинами. Уверял, что видит в ней зачатки нешуточного таланта. И однажды, неслыханное дело, пригласил навестить его. Она навестила его раз, другой. а потом осталась у него насовсем.